Спаситель, о, любовь Твоя, как непостижима Ты для меня. Больше всей вселенной, выше всех миров, все поет Спаситель про Твою любовь. Любовь Твоя безмерная, в Тебе, Спаситель, вся жизнь моя. И когда смотрю я на Голгофский крест, где страдал Спаситель так за мой грех, вижу, как пролил Он там святую кровь, и тогда пою я про Твою любовь. Когда во славе Ты опять придешь, свой народ в обитель к себе возьмешь, там в краю блаженном я желаю вновь спеть псалом чудесный про Твою. В Тебе, Спаситель.